Алло. Алло, добрый день. Добрый. Могу отключить Ольгу Эдуардовну? А кто спрашивает? Меня зовут Кирилл Алексей Сергеевич. Звонок поступает из ООО «Бедит-Экспресс Финанс». Представляем ООО, МФК, РО, Брэнд, Квик. Все разговоры записываются. Слушаю вас. Ольга Эдуардовна, это вы? Да. Да, у вас на текущий момент на 2/10 имеется неоплаченная задолженность, составляет 2/10. Сегодня 5 число уже. Совершенно верно. Куда вы платежи проведены 3 дня? 2/10 и сумма актуальная на 2/10. А если я сегодня оплатила, а у вас не актуальная информация? Ну, если вы сегодня оплатили, можете сообщить, через что производили оплату, на какую сумму проведем платеж. Нет, я вам ничего не сообщу. Я сообщу только кредитору своему. Потому что вы не оплачивали. Нет, потому что вы никто в этих отношениях. В течение 7 дней. Когда поступят средства? Вы все равно об этом никогда не узнаете. Как-то никогда не узнаем. Вот так вот. Когда будете производить оплату и почему не производите вы оплату? Вы никогда не узнаете ответ на этот вопрос. Вы отказываетесь от произведения оплаты? Я отказываюсь с вами это обсуждать. Почему вы отказываетесь с нами это обсуждать? Потому что... Какая вы интересная. То есть вы не платите, укрываетесь от оплаты. Укрываюсь от оплаты, это как... Это новый конечно. Юридический термин, укрываюсь от оплаты. Это не юридический термин. А, это вы, короче, вы очередной гений телефонной юриспруденции, да? Взыскать от, ну, от наверное, Бога. Как вам нравится, можете назвать. И когда будете производить оплату, Ольга Эдуардовна? Я уже ответила. Нет, вы не ответили. Ответ вы никогда не узнаете. Я же сказала. Почему? Потому что вы задаете одни и те же вопросы. Вы не понимаете, что вам говорят? Или что у вас за проблема? Нет, мы понимаем, когда говорят кто вы? Что-то конкретное. Кто вы? Вы сейчас со мной в единственном лице разговариваете. У вас что там, шизофрения? Раздвоение нет. Личности или что, биполярное расстройство? Таким не страдаю. А зачем вы о себе во множественном числе говорите? Я говорю о представительстве или компании. Или вы как вот назвал. Этот вот из «Властелина колец». А, ты украл нашу прелесть, да? Нет. Нет? Ну тогда говорите только о себе в единственном числе. Давайте не будем отходить далеко от темы. Я еще раз повторяю, я так сказал, потому что представляю компанию. Но сейчас вы представляете компанию в единственном числе. Не суть. Сейчас же не вся компания ООО «КФ» со мной разговаривает. Вот тогда бы вы сказали, хором бы сказали, мы вас не понимаем. Вот тогда это было бы в тему. А сейчас вы это что-то ляпнули. Вы будете как-то идти на контакт, производить какие-то действия на то, чтобы погасить вашу задолженность? Производить какие-то действия на то, чтобы... Просто... Для того, да, чтобы... Да. Как можно производить действия на то, чтобы... Но вы я безграмотный. Всего доброго, до у меня кровь из ушей идет. Я предоставление информации. Пока, никчемыш. Алло. Алло. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Не укомплектуйтесь. Алло, здравствуйте. Здрасте. Мария Вячеславовна, это вы? Да, вы кто? Компания «Эверест», я инспектор компании Панасова Марина Владимировна. Ведется запись разговора. Как у вас фамилия? Звонок касаемо ваших... Панасова? Панасова Марина Владимировна. Ага. Панасова. У вас со слухом сейчас не так? Проблема нет, какая-то? Это у вас проблема с фамилией. Нет, ну, говорите. У меня все в порядке с фамилией Марина Вячеславовна. Не Марина, а Мария. У вас имеется... Читайте правильно. Мария, я сказала. Да, мне кажется, у вас действительно что-то не так. Перекреститесь. Настройте ее. Нет, вы перекреститесь, если вам это нужно. У вас задолженность в компании «Макро» Манеза. У вас 22 800 рублей. В течение 3 дней ваш кредитор требует от вас оплату. Какой день будете оплачивать? Сегодня, завтра или послезавтра? Не намерена с вами это обсуждать. Почему это вы не намерены со мной это обсуждать? Вам сказать нечего? А, почему? Мне есть что сказать. Вы готовы выслушать? Конечно, я вас слушаю внимательно. Я не готова с вами это обсуждать, потому что ваше социальное поведение ничем не детерминировано. Оно неадекватно изменившейся действительности и приведет вас в болото догматизма. Мария Вячеславовна, в болото кредитной ямы вас привела ваша в данный момент... В болото момент, кредитной ямы, вот это вы прям сострили. Некомпетентность, да, это вот я вам сказала вашими же словами. Нет. Ваша некомпетентность в плане закона в данный момент оставляет желать лучшего. У вас моя некомпетентность того, оставляет желать чтобы... лучшего. Вы что несете? Да, вы того, сами понимаете, чтобы... что вы говорите? Я, да. Если моя некомпетентность это ваша проблема. Оставляет желать лучшего. Да. Да. Именно так. Вы понятно. Правильно меня услышали, Мария Вячеславовна. Капец. На каком основании вы в данный момент удерживаете чужие денежные средства на протяжении более 3 месяцев? Я ничего не удерживаю. Нет, вы взяли деньги у компании, не у подруги, не у родителей. И это же не значит, что я их удерживаю. Вы нарушаете законодательство, вы намеренно удерживаете чужие. Да, они закончились. Как можно удерживать то, чего нет? Они закончились, но вернуть вам их. Ну и как я могу их удерживать, если они закончились? Вы просто вдумайтесь, Мария в тот бред, который вы говорите. Закончились или не закончились, мне абсолютно не важно в данный момент. Вы удерживаете чужие денежные средства. А какие из денег, которые лежат у меня в кошельке, чужие? Те, которые вы должны кредитору. А как мне их различить? Вдруг я не те отдам? Мария Вячеславовна, вы не переживайте, можете вернуть именно те, которые вы взяли, и это ваше. А как я верну те, которые я взяла, если я их уже потратила? И даже не помню, Мария куда. Мария Вячеславовна, а острить вы будете дома, на кухне, когда готовить кушать? А в спальне можно острить? А можно в зале? В спальне, это как вам удобнее. А во дворе можно острить? Как вам удобнее, Мария Или Вячеславна? Только в кухне? Пока вы продолжаете уклоняться, вы только усугубляете... Я не уклоняюсь, я ровненько сижу. Положение. У меня даже сколиоза нет. Вы усугубляете свое положение, Мария Вячеславовна. Да у меня прекрасное положение. Это вам вы усугубляете свое положение. Вы все тонете и тонете в болоте. Тонете и тонете просто в своем потоке бреда. Скрипта, который ни к чему вас не приведет. Вы же просто дрессированная обезьянка, которая читает по бумажке. Мария Вячеславовна, а вы находитесь в статусе должника. Я не нахожусь в статусе должника, я нахожусь дома. И статус должника мне может только суд присвоить. Мария Вячеславовна, я нахожусь дома, а не в статусе в каком-то. Я нахожусь в статусе жены, но не в статусе должника. Ну это что за бред? Блин, вы такая косноязычная. Вы пытаетесь придать значимости своим словам, но вы выглядите настолько глупо и нелепо, что вы вызываете даже не смех, а просто жалость к себе. Мария Вячеславовна, жалость в данный момент вызываю точно не я. Ну, естественно. Я иного ответа и не ожидала. Не о моей, естественно, Мария Вячеславовна. А, у вас тоже есть задолженность, да? О вашей. Нет, у меня, слава богу, нет. К сожалению, хотели сказать, да? Вам, к сожалению, интересно, вы сами себе позвонили? Вот это бы эпично было бы. Я еще раз повторяю, пока вы продолжаете уклоняться, ваше положение только ухудшается. Да я ровненько сижу, не уклоняюсь никуда. Супруга вашего предупреждаете, что в скором времени а он в курсе? Будет так же нести солидарную не ответственность. Не будет он нести солидарную ответственность. Будет, потому что в суде нужно это доказать, что кодекса. Кредитные деньги а были потрачены нечего. На нужды семьи. А может быть я пошла просто себе сиськи нечего, сделала. Он так а к этому не имеет никакого отношения. Мария Вячеславовна, вот если бы мы сделали мне сиськи, а ему пичку, вот это уже на нужды себе. Вот, блин, на нужды семье. А может, мне 12 тысяч не хватало? 12 тысяч не хватало? Нет, вы сказали, что за 12 тысяч вы себе сделали. Я не сказала за 12 тысяч. Я даже не помню, Мария, сколько я у них брала. Я вас услышала. Лучше я вы поняли. Услышала. Вот ваша проблема в том, Мария, что вы слышите, но не понимаете. Готовьтесь к тому, что вы общаетесь. Да не буду я ни к чему готовиться. Уже, возможно, вы мне 350 раз уже это говорили, и никто ко мне не приехал. Всему это еще одна. Срок, Мария, это всего лишь очередная идиотическая фраза из ваших уст. Не торопите события, Мария. Я, наверное, буду единственным человеком, который увидел выездного инспектора из Эвереста. Меня в книгу рекордов Гиннесса занесут. Мария Вячеславовна, и никто больше не сможет повторить мой рекорд. Говорите, абсолютно, Мария Вячеславовна. Рекорд по вашим долгам, да, повторить, наверное, никто не сможет. Ой, да ладно. Как можно было оказаться в такой долговой яме? Вы не умеете работать, не умеете жить по средствам? Ой, вы знаете, я лучше с голода буду сдыхать, чем вот так, как вы, сидеть и херню нести. Понятно, Мария Вячеславовна. Да. Супруг у вас работать не желает. Вы, значит, ну, в принципе, как и ваш не желает, поэтому он вас и отправил на такую работу. У вас просто других талантов нет, никаких способностей, образования. А на этой работе может работать любой человек, у которого есть рот и два уха. Нет, вы не можете. Вот и все. Да, не дай бог, я с голода буду сдыхать, но не пойду на такую работу. Никогда в жизни. Это ниже моего чувства собственного достоинства. Сидите вы без... Это унизительно. Я, Мария Вячеславовна, унизительно то, что в данный момент... Лучше быть должником, чем коллектором. Калшей. Вот какашкой. Вы сами себе придумали данную реплику? Нет, это общественное мнение. Как, вы послушайте, как ваших сотрудников унижают на Ютубе. Ваша Рыжакина чего стоит со своими лесорубами? Ее до сих пор гнали, она теперь просто ее по голосу узнают, и она представляется другой фамилией. Потому что таких, как вы, надо искать и уничтожать. Вы воруете мой воздух. Славно. Я вам еще раз повторяю. Вы скоро перестанете существовать, в принципе, как вид. Скоро, Мария Вячеславовна, вы не будете общаться с нами, а будете... Слава Богу, я перекрещусь, а вам поставлю сегодня свечку за упокой и порчу на вас найду. Мария Вячеславовна, ой-ой-ой. Пойду на кладбище, сожгу черное сердце черной собаки, куриную лапку, собачий хвост и все остальное. Мне не нужно просить деньги, они у меня есть. Свои проблемы. Вы сами последуете своему совету и увольтесь с этой работы. Или вас содержать некому. Мама отказалась, папа отказался, котики сдохли, муж бухает, да? Я вам сочувствую, Мария Вячеславовна. Ой, ну, мне не нуждаюсь в вашем сочувствии. Если вы, себе посочувствуете, мне вот таких женщин, как вы, реально жаль, которые не смогли реализовать себя в жизни и пошли работать вот в такую помойную яму. Не нужно рассказывать мне такие удачи вам по жизни. Мне это, в принципе, неинтересно. Ну все, хорош причитать, сатану вызовите. Пока. Информация зафиксирована. Я все равно не запомнила, как вас зовут. Мария Пока. Вячеславна. А, Поносова. Ожидайте. Вспомнила. В дверь. Пока. По факту решения. Поносова. Только сама не приезжай. А то я со стыда умру. Если ты ко мне... Алло. Все разговоры записываются. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Это компания в экзаменом, какая академическая, Кашкамбай, это Лугоцерка, я чем я зовут. Как скажите, вас зовут? Пожалуйста, это Тилма Тумановна? Да, как вас еще раз зовут? Кашкамбай, это Лугоцерка, я чем я зовут, компания в экзамен. Да, Тилма, еще раз. Что еще раз? Еще раз, я отчество ваше не могу понять. Кашкамбай, это Лугоцерка. Угу. Записали? Салбет? Или запомнили? Талгат меня зовут. А, ага. Скажите, пожалуйста, Цепилма, вот по поводу вашей задолженности... Тумэновна для вас. ...на срочке находитесь. Что вы позволяете Цепилма себе? Цепилма Тумэновна. Вам подружка. Срок просрочки у вас 75 дней с Сумма долга 11 754 рубля 76 копеек. Вы не подскажете, что у вас происходит, почему не оплачиваете? Не подскажу. А вопрос вообще намерены решать, нет? У меня нет никаких вопросов. Ну что значит? Я имею в виду по поводу вашей задолженности. Платить-то вообще намерены, нет? Нет. Почему? Потому что. Ну а что за причина-то? Вы нормально можете ответить или нет? Не хочу вам платить. Я же уже говорила. А, вы не хотите платить. А вы работаете вообще, нет? Ну, а какое-то имеет значение? Ну, большое значение. Вы экзамен-то для чего брали? Сиськи хотела сделать. Не хватало чуть-чуть. Что еще раз? Сиськи хотела сделать, не хватало чуть-чуть. А, вон, значит, понятно. Ну и что, сделали? Да. Понятно. То есть у вас, я так понимаю, что вы не в состоянии, да, погасить задолженность? В чем в состоянии? Просто не хочу. И я ж вроде нормально. А просто не хотите. А с последствиями неоплаты вообще знакомы? Да. Если бы были какие-то последствия, знакомо, я бы не допустила, да? Такой ситуации. А, понятно. Ну вот смотрите, Цепилмат Умэновна. Да. У вас сейчас имеется два календарных дня на то, чтобы вопрос решить. Если вы вопрос не решаете с компанией... Конечно, не решаю. У меня нет никаких вопросов. Ну, это вы так думаете. Я просто не понимаю, для чего вы тогда займ брали, если вы вообще не хотите. Я же говорю, ну, и, соответственно, как я вижу... Вы просто любите, да, наверное, по микрозаймам ходить? Вы вот такой странный, вы задаете вопросы, вам отвечают, а вы такие, я не знаю, для чего, что, как. Как будто я 30 секунд назад не отвечала на эти вопросы. Что еще раз? Понятно. Вы не, просто непонятно, о чем говорите. Ага. Ну хорошо, Цепилмат Умэновна, раз вы конструктивно ненамеренный диалог вести, в таком случае я с вами прощаюсь. Пока. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да, говорите. Да, здравствуйте. А Павла здравствуйте. Андреевича можно услышать. А вы кто? Это звонок поступает из компании СМС Финанс, ОМК 4 финансово судебный отдел. Мишин Илья Александрович, меня зовут Егор. Нет, его. А он вам кем приходится? Любовником. Любовником. Когда будет у телефона, подскажите? Ой, не знаю. Сама сижу, жду. А кто знает? Но сегодня будет? Обязательно. Будет, да? Да, передайте информацию, чтобы Павел Андреевич перезвонил по данному. Некогда будет. С которого поступает звонок. Что некогда будет? Передать информацию. Ну, если человек на данный момент еще... Время будет. У меня не будет времени на это. Оплате, а у вас времени будет. Так человек все равно трубку будет забирать. Так, это мой телефон. Как он будет трубку забирать-то? А вы что, у него телефон забрали? Нет, это мой был всегда телефон. Ваш телефон был, а у него нету телефона своего? Ну, пока нет, он в ремонте. Что человек без телефона ходит? Ой, вы знаете, как он прекрасно себя чувствует без телефона? Прям жизнь заиграла новыми красками. Ну, мне кажется, все по-другому. Ладно, ой, перекреститесь, пожалуйста. Да нет, я Богу не верю. До свидания. Он в вас тоже не верит.